на свете цветок, алый, алый, яркий, пламенный, будто заря. Самый солнечный и небывалый, он мечтою зовется не зря. Может, там за седьмым перевалом вспыхнет свежий, как ветра глоток, самый сказочный. Совсем нам, пожалуй, как бы путь ни был крут и далек, на земле отыскать небывалый, самый-самый красивый цветок. Может, там за седьмым перевалом вспыхнет свежий, как ветра глоток, самый сказочный. Сказочный, небывалый, самый волшебный цвет. Цветок ищут многие люди, но, конечно, находят не все. Может, там за седьмым перевалом вспыхнет свежий, как ветра глоток, самый сказочный, небывалый, самый волшебный цветок, самый сказочный.